И вот сейчас вместе с вызвавшимся проводить его Витуком и его сестрой он использовал часть этого лесного пути, ведущего к началу одного из отрогов Гоблинских гор. Экономия времени получилась довольно сильной, вместо 5-7 дней ушло меньше 2. Попрощавшись с сопровождающими и утешив расчувствовавшуюся и успевшую привязаться к нему девочку, пообещав вернуться, притопнув новым сапогом по земле, крепче сжав копье, не оглядываясь, пошел вперед навстречу новым приключениям. Глава 12. Лес становился все реже, даже лесом это сборище отдельных деревьев не назовешь, полностью исчез кустарник, редкие участки травы с трудом пробивались сквозь камни. Подъем становится все менее пологим и наконец упирается в нагромождение огромных валунов. Пришлось около получаса идти вдоль этой природной стены, пока не нашлось места, где можно было хоть и с трудом, но подняться наверх. А наверху начинался, как будто другой мир, повышающаяся равнина, кое-где вертикально переходящая в подъем, всюду нагромождение камней, в некоторых местах разбавленное кустарником. Дрим обернулся назад, насколько хватало глаз, простиралось зеленое море ставшего уже привычным великого леса. Некоторое время постоял, любуясь открывшимся видом, потом, встряхнувшись, быстрым шагом двинулся вперед, внимательно смотря как под ноги, так и вокруг. Горы были старыми знакомыми отставного майора, больше половины службы прошло именно в горах или предгорьях, причем в самых разных горах, от источенных как сыр пещерами афганских, до покрытых зеленкой чеченских, так что ходить по ним он умел. Местные в этом плане не представляли собой чего-то особенного, пока даже не встретилось ни одного ущелья или провала, так что он шел и шел, не забывая посматривать вокруг на предмет опасности. До вечера не видел никого живого, кроме птиц и нескольких ящерок, впрочем, если бы не чувство крови, то и ящерок он бы ни за что не увидел. Голос леса перестал работать сразу, как он перебрался через нагромождение валунов в самом начале. На ночлег устроился в небольшой выемке, образованной двумя стоящими рядом валунами, довольно удачное место, в меру незаметное, но не позволяющее по-тихому подобраться к нему. Казалось бы, лучше устроиться у ручья, находящегося всего в 10 минутах ходьбы, но по собственному опыту Дрим знал, что источник воды не самое лучшее место для того, кто хочет остаться незамеченным, по воду кто только не ходит, начиная от животных, среди которых встречаются и хищники, заканчивая разумными существами, а здесь это скорее всего окажутся гоблины, да и другие горные обитатели, по имеющейся у него информации, не менее опасны. Замаскировав свою стоянку с помощью магии и заморив червячка куском рыбы, уснул. Ночь прошла спокойно, никто не потревожил магических сигналок, расставленных им вокруг лагеря на расстоянии 20-30 метров и разбудивших бы его, если бы маскировочные чары не сработали. Прогулялся до ручья, пополнил запасы воды, кстати, нашел несколько следов, которых вчера не было, и свежие брызги крови. Кому-то не повезло на водопое, а кому-то наоборот повезло. Похоже, хотя вокруг никого и не видно, но жизнь вовсю кипит. До полудня все так же шел вперед и вверх, пока не вышел в довольно широкое ущелье с бегущим по дну узеньким ручейком, можно сказать, даже струйкой воды. Стены были не слишком вертикальными, кое-где даже рос плющий кустарник. Впрочем, зелень не спускалась ниже определенной границы, очень четко видимой по ровным, будто выглаженным стенам. По этому признаку, а также по гладким как галька валунам, понял, что идет по руслу горной реки. В сезон вода поднимается как раз до четко видимой границы и уносит все, что встретит на своем пути, поэтому и камней в ущелье мало, а те, что есть, слишком крупные, чтобы их унес поток, выглажены водой. Ущелье оказалось довольно длинным, то изгибалось, то расширялось, то сужалось, до конца он так и не дошел, увидев ответвление, свернул туда. Заблудиться Дрим не боялся, карта в интерфейсе работала почти как GPS в том реальном мире, по крайней мере пройденный маршрут отражался в ней в реальном времени, и опасность ходить кругами ему не грозила. В конце ответвления, поднявшись по короткой осыпи, встретил наконец тех, за кем и пришел в горы, а именно гоблинов, хотя скорее это гоблины встретили его. Совсем уж неожиданно напасть у них не получилось, видимо, засада готовилась в попыхах, и толком подготовиться они не успели. За пару секунд до нападения сработала старая армейская чуйка многократно попадавшего в засады военного, проверить чувством крови окружающую местность он уже не успел, но нападение встретил не в том расслабленном состоянии, которое на него навеяла долгая и спокойная прогулка по руслу горной реки, да и атаковали его гоблины как-то неудачно. Первый буквально сам напоролся на выставленное копье, трое других выскочили слишком далеко и мало этого еще и подбегали по одному, не сумев атаковать его вместе. Как результат, двоих, включая первого, заколол реальным копьем, а двух других, снял магическим. Особой добычи поднять с них не удалось. Грубые палицы, утыканные каменными осколками, дешевые медные ножи, всего один железный, тоже дешевый, так что не жалко оставлять, какое-то подозрительное мясо в сумках, ну точно, опознание показывает, вяленое мясо, залатанные кожаные доспехи чуть ли не расползаются на глазах. В общем, поиметь с них получилось лишь несколько медных монет, особого лута, как с пожирателя, система не выдала, да и очков за них насчитала немного. Что-то я расслабился, подумал про себя Дрим. Надо бы поосторожнее себя вести, а то следующая засада может быть гораздо лучше подготовлена, а гоблины в ней повыше уровнем и в гораздо большем числе. Все эти мысли гуляли в голове Дримма, пока он сбрасывал гоблинов вниз по осыпи туда, откуда пришел несколько минут назад. Катившиеся трупы немного присыпало камнями, да и одежда с доспехами у них была под цвет местных скал, так что сразу их не обнаружить, нужно или наткнуться случайно, или целенаправленно искать. Уходя еще больше затруднил жизнь возможным ищейкам и погоне, несложное заклинание из арсенала Квилья стерло все следы боя, другое такое же наложенное на себя, некоторое время будет затирать его, в общем-то тоже немногочисленные, следы на камнях, так что понять куда он пошел станет невозможно. До вечера больше никого не встретил, кроме маленькой группы горных то ли козлов, то ли баранов, слишком далеко было, чтобы различать такие подробности, горных, потому что скакали они чуть ли не по вертикальной стене на довольно приличной высоте. Конечно, Дрим понимал, что скорее всего просто не видит из-за дальности расстояния уступов, по которым и перемещаются животные, но с его позиции они казались чуть ли не мухами, ползущими по стене. На ночлег устроился в небольшой пещерке, поставил сигналки и маскировку, огня не разжигал, поужинал сухомяткой и спокойно проспал до следующего утра. Теперь он двигался при полном параде, не надеясь только на привычные органы чувств, но и не забывая о магии. Два заклинания маскировки. Одно маскирует от взглядов, по действию похоже на маскировку инопланетянина из фильма «Хищник». Второе должно спрятать его от магических средств обнаружения. Маны на поддержание они требовали немного и в бою тут же слетят, но значительно повышали шанс остаться незамеченным. Плюс еще ко всему этому периодически активировал чувство крови на предмет обнаружения засад. Подобная тактика вскоре дала результат. Уже Дрим устроил засаду на шестерых неосторожных гоблинов, второй раз за все время использовав метательные ножи. К сожалению, один из них разбился о гоблинский шлем. Результат: четыре гоблина пали от костяных ножей. Один прилег с копьем в груди и один словил магическое копье. С этих добычи оказалось побольше. Несколько серебряных монет и украшений, амулет на плюс один к силе и очень хорошая проща с довольно приличными статами для стрелков, вообще довольно богатые гоблины. У каждого железный шлем, на кожу доспеха нашиты железные пластины, железные же топоры, а у главаря стальной меч. К сожалению, всю добычу из железа пришлось оставить. Трупы спрятал небрежно, затащил за ближайшие камни, затер следы заклинанием и совершил короткий марш-бросок. Следующая встреча не была такой прибыльной. Он опять стал объектом засады, несмотря на все предпринятые действия, но в отличие от гоблинской, благодаря чувству крови, сумел обнаружить ее раньше, чем его атаковали, и предпринять меры. Если бы не это, отбиться скорее всего не удалось бы. Все произошло очень быстро. В очередной раз, проверяя окружающее пространство с помощью чувства крови, почувствовал двух живых существ, взявших его в клещи и стремительно приближающихся, тут же применил очередное заклинание из арсенала Квилья, имеющее два эффекта, создавшие его иллюзорную копию, идущую как ни в чем не бывало, а сам застыл на месте, прикрытый иллюзией пустого места. Пока он не двигается, она будет действовать. До последнего мгновения так ничего не увидел и не услышал, просто соткавшись как из воздуха две ящерицы переростка обрушились на иллюзорную фигуру. К счастью, ему хватило ума, прежде чем броситься, добивать оглушенных столкновением друг с другом и ошарашенных исчезновением добычи существ, просветить их опознанием, благо двигаться для этого не было нужды. Увиденное настолько его впечатлило, что ни о каком бое с красноголовыми варанами, а именно так назывались эти существа, не могло идти и речи, тут бы успеть смазать лыжи самому. Каждое из существ по уровню в полтора раза превосходило убитого им не так давно пожирателя, а ведь их было двое, и тех преимуществ, которые у него были в той схватке, у него нет, тут даже выросшее везение не поможет. Применил ошарашивание, заклинание, по действию похожее на взрыв светошумовой гранаты, потом два раза, корни держалки, именно таким ученик шамана блокировал пожирателя и со всей возможной скоростью бросился бежать. Примерно через час с интенсивного бега в гору остановился отдохнуть и отдышаться, воспользовавшись оказией, перекусил. Через некоторое время совершенно случайно увидел вдалеке какое-то движение там, где он пробежал, вот еще одно, уже немного ближе, присмотрелся, похоже, монстры не оставили надежды полакомиться феерийским мясцом, а может, не простили ошарашивания и корней держалок. Магическое средство затирания следов, примененное им спустя 20 минут бега, тоже, видимо, дало осечку, или они выслеживают его не по следам, но идут точно по его маршруту. Следующие два часа пытался как мог сбить их со следа или пустить по ложному, использовал все свои невеликие знания в этом вопросе, плюс магию Квилья. Не помогло. Только расстояние между ним и варанами в результате этих метаний сократилось. Преследователи упорно не сбивались и игнорировали все попытки навести их на ложный след. Поднажав, выиграл немного расстояния и, не останавливаясь, принялся искать место для ловушки. Долго ничего подходящего не находилось, гнали его все выше и выше в горы, бежать становилось все труднее. Вот когда он по-настоящему оценил подарок Квилья, сапоги были великолепны. За все время Дрим ни разу не то что не упал, но даже не подскользнулся или оступился. Наконец нужное место было найдено, и он принялся готовить встречу назойливым друзьям. Вараны-переростки появились примерно через 2,5 часа. Не издавая никаких звуков, ползли точно там, где он прошел, при этом не принюхивались и не разглядывали следов, а будто следовали по привычному маршруту. В общем, деловито ползли, не отвлекаясь ни на что вокруг. Прилетевший горшочек с травами, немедленно после произнесения особого слова, взорвавшийся и выпустивший клуб зеленоватого дыма, застал их врасплох. Ядовитый дым жег им глаза, поэтому яростно шипящие твари вертелись на месте, пытаясь передними конечностями тереть глаза. Из-за боли и проблем со зрением они не заметили прилетевшего в кучу камней, застывших в неустойчивом положении, магического копья и были сметены лавиной из этих самых камней. Лавина оказалась недолгой и не вызвавшей цепной реакции, где-то чуть больше километра вниз по склону, туда же вместе с камнями утащила не успевших увернуться варанов. Дрим продолжил подъем, никакого сообщения не было, количество очков тоже не возросло, а значит, в каком бы состоянии не были бы монстры, они живы, смогут ли продолжить погоню, это вопрос, но спускаться к ним сейчас не лучшая идея. На самую вершину не полез, а стараясь найти другой спуск, стал забирать вправо. Уже к вечеру нашел нужное место и стал спускаться. Постепенно довольно крутой спуск сменился пологой террасой. В нескольких местах пришлось пересечь стекающие с вершины потоки воды. К счастью, образовавшиеся водопады текли неспешно и перейти их не представляло труда. Таких террас друг под другом оказалось довольно много, поэтому Дрим постепенно спускался вниз, кое-где просто спрыгивая на следующую. Иногда встречались пещеры, часто идущие куда-то внутрь горы, а то и естественные колодцы, провалы без дна. Уже перед самым ночлегом, привычно сканируя местность на предмет носителей жидкости в венах, почувствовал приближающееся крупное существо. Отступил до широкого участка террасы с довольно большим количеством хаотично разбросанных камней, спрятался за одним из них, взвел арбалет и накрылся маскировочным заклинанием. На этот раз использовал заклятие «Часть целого». Эффект был в том, что прижавшись к какому-нибудь крупному объекту, скале, дереву, стене, для внешнего наблюдателя, пока действует заклинание, вы казались частью этого объекта, только ни в коем случае нельзя было разрывать контакт с объектом. Замаскировавшись таким образом, приготовился или пропустить неизвестное существо, или напасть. Первым почувствовал резкий запах крови и еще какой-то сладковатый запах, показавшийся знакомым, потом услышал шаги медленные и тяжелые, затем появилась тень огромная и несуразная, и наконец, Само существо прошло мимо его укрытия. Встреченное Гриммом порождение гор представляло собой гуманоида не менее чем 3 метров ростом, покрытого грязно-бурой шерстью, тащащего на плечах тушу медведя чуть ли не больше его самого. Косолапый выглядел не лучшим образом. Раздавленный череп, распоротый живот, кишки, торчащие оттуда, волочились по земле за носильщиком. Учитывая огромные габариты мишки, связываться с его убийцей сразу расхотелось, поэтому Дримм решил пропустить охотника с добычей туда, куда он шел, а затем не шумя и самому удалиться. Не судьба. Спокойно идущий великан вдруг споткнулся, бросил тушу медведя, наклонился и что-то поднял, принялся вертеть, разглядывая, то поднося к морде, то отодвигая руку с арбалетным болтом. Да, именно с болтом. Как только Дримм увидел, что находится в руках у гуманоида, то мгновенно понял, чей это болт. Пропустить такую находку при прохождении он не мог, следовательно, болт его, как уж он вывалился, неизвестно, но сейчас это и не важно. Дальше действовал инстинктивно, стараясь использовать преимущество неожиданности, выстрелил в затылок стоящей как бы в задумчивости фигуре. Щелкнул арбалет, и собрат, находящегося сейчас в руках у великана болта, устремился в цель, а Дримм, стараясь не сильно дергаться, чтобы не сорвать заклинание маскировки, торопливо взводил арбалет, рассчитывая на еще один выстрел, до того как противник его обнаружит. Но после взведения стрелять сразу не стал, ожидая, пока гуманоид развернется к нему. На таком расстоянии вполне реально сделать точный выстрел прямо в глаз, но фигура все стояла, затем качнувшись раз, другой, упала вперед. Пришедшее сообщение подтвердило неожиданно быструю победу. Обыскивать труп высокогорного бурого великана, а именно так поименовало это существо опознание, к счастью, не пришлось, поскольку никакой одежды на нем не было, зато система выдала особый лут за его убийство, пузырек с зельем кошачьего глаза, и Дримм вспомнил, где он уже чувствовал похожий запах, где-то за полчаса до встречи с великаном проходил мимо одной из встречающихся на пути пещер, еще подумал, что там кто-то сдох. Про великанов и эту их разновидность прочитал в книге, взятой в библиотеке форта, еще прокачал на ней мудрость, но и информация, содержащаяся в книге, тоже отложилась в памяти. Подобные великаны были одиночками, и встретить в пещере еще одного Дримм не боялся. К тому же после проверки убитого опознанием выяснилось, что он не намного выше по уровню, чем Дримм, с тем же пожирателем никакого сравнения. Пожалуй, удалось бы его завалить и грудь в грудь. Дримм все еще подсознательно мерил все мерками старого мира, в том числе и свои возможности, поэтому выпотрошенный медведь и произвел на него такое впечатление. Но схватка не состоялась, великан словил болт затылком, видимо, прошел крит, и сейчас он идет, чтобы пошуровать у него в логове, ночевать скорее всего придется там же. Пока происходили эти события, почти совсем стемнело. Вход в пещеру позволял ему идти не сгибаясь, а вот великан явно каждый раз вынужден был становиться на карачки. Неужели не мог найти что-то под свой размерчик? Впрочем, вскоре пещера расширилась и до потолка стало около 5 метров, вообще пещер было 2, одна за другой. Центральная пещера, видимо, служила спальней, судя по куче воняющих шкур, и кухней, это стало ясно по устилавшим пол костям, тут же бегали крысы. Местные крысы были помельче, чем знакомые ему амбарные и такие же агрессивные, но Дримм уже играл в другой лиге, поэтому почти не обращал на них внимания, просто во время осмотра помещений, когда очередная крыса кидалась на него, следовал небрежный выпад копья, и очередная серая отправлялась навстречу со своим крысиным богом. К сожалению, кроме крыс, кучи вонючих шкур и объедков великана, не оказалось ничего интересного. Зато следующая пещера порадовала. Тут у великана, видимо, был склад, у правой стены чуть ли не до потолка была навалена куча самых разных вещей, в основном оружие, но и какие-то бочки и ящики, бижутерия, даже пара огромных каменных колес, с большим трудом догадался, что это мельничные жернова. Еще одной особенностью этой пещеры были огромные кристаллы соли, частью отломанные, но и осталось немало. Теперь стало понятно, почему из всех пещер великан выбрал эту. На ночлег Дримм устроился как раз в этой пещере, поставив в большой сигналке и наложив иллюзию на вход в малую. Теперь на месте прохода из одной пещеры в другую образовалась стена. Она, конечно, была нематериальной, но совершенно неотличимой от других стен пещеры. Перед сном успел покопаться в куче добра, Нашел пару неплохих стальных кинжалов с бонусами к удару и фехтованию и бронзовую перчатку на левую руку, редкого класса, являющейся частью комплекта из двух предметов. Сама перчатка давала плюс 2 к силе, плюс 2 к выносливости и увеличивала силу наносимого рукой в ней удара втрое как с оружием, так и кулаком. Можно было еще покопаться, но замучили сообщения о штрафах при соприкосновении с железом, да и здоровье сильно просело, большую часть кучи составляли предметы как раз из железа. На следующее утро чуть ли не до слез было жалко оставлять такую кучу добра, утешился тем, что тщательно замаскировал с помощью долгодействующих чар и внутренний проход из одной пещеры в другую и внешний выход в надежде вернуться, когда он сможет решить проблему транспортировки. Покинув пещеру, Дрим продолжил свой путь вниз с горы. Через несколько часов местность начала меняться, террасы сначала расширились, потом и вовсе сменились крупными долинами, поросшими хоть и невысоким, но лесом, пересекаемым множеством ручьев и речушек. Стали встречаться и животные, вот пробежала семья кабанов, а вот мелькнули убегая напуганные Дримом косули, причем животные были не таких героических пропорций, как в великом лесу, а ближе к нормальным. Места пошли более населенные, стали встречаться вырубки и привалы со старыми и новыми кострищами, через некоторые речки были перекинуты бревна, а в одном месте он наткнулся на старую заброшенную землянку, судя по виду забросили ее недобровольно. Дважды встречались гоблинские отряды. В первый раз, отряд не менее чем в 30 рыл, причем рыл, хорошо вооруженных и ведущих себя как настоящий воинский отряд, второй раз, вообще что-то вроде торгового каравана, с вьючными животными, в роли которых выступали копытные, похожие на очень уродливых ослов. Караванщиков было не меньше полутора сотен, воинов одетых в доспехи было немного, но с ними шли несколько здоровенных гиен, видимо выступавших в роли собак. Ни в первый, ни во второй раз Дрим не решился атаковать, а отправился по следам каравана, туда, откуда он пришел за более простой и не такой многочисленной добычей. След привел к началу довольно широкого ущелья, самая проходимая часть, по которой, видимо, и шел караван, контролировалась крепостью. Старый майор внутри Дримма ошумелился, до того эта картина напомнила блокпост в горах во время его службы, но инженер с огромным стажем, построивший сотни подобных блокпостов, дотов, застав, тут же нашел массу недостатков, главный из которых заключался в том, что из крепости не просматривался весь вход в ущелье, а только самая удобная для передвижения часть. При желании, постаравшись, вполне можно было обойти крепость и проникнуть в ущелье, не говоря о том, что окружить укрепление было легче легкого. Но пока что Дримму это было не нужно, он решил пройтись до края долины, подняться насколько возможно по склону и оглядеть ее сверху. Судя по карте интерфейса, ущелье должно было выйти к великому лесу, можно будет потом выйти здесь, а не возвращаться по пройденному пути, подумал он, уже почти осуществив задуманное. По крайней мере уже было видно чашу долины, неожиданно наткнулся на одинокого гоблина. Не стал отказываться от такого подарка судьбы и тут же прикончил одиночку. То, что судьба по-настоящему сделала ему подарок, понял, когда стал рыться в его вещах в поисках добычи. Сам гоблин был какой-то измызганный и грязный даже по сравнению с неблещущими чистотой сородичами, невероятно худой и весь в шрамах. Вещей у него было немного. Нож, скорее даже заточка, выточенная из кости, какая-то вшивая дерюга и здоровенный для самого гоблина мешок. Содержимое мешка оказалось более интересным. Сначала Дрим не понял, что это за камни, и если бы не опознание, ни за что не разобрался бы. Камни оказались кусками серебряной руды. Еще в мешке было полдюжины необработанных драгоценных камней и несколько шкурок, выделанных наподобие пергамента, все исписанные корявым гоблинским алфавитом с несколькими рисунками. С трудом, но все же удалось прочитать записи, спасибо старому хитрецу. Основной проблемой было разобрать не очень четкое написание. Как он понял, записи, видимо, были чем-то вроде дневника убитого им гоблина, который сбежал из шахт, где находился за какое-то преступление. Также в записях описывались сами шахты и пути, по которым они взаимодействовали с внешним миром. Грубые рисунки оказались картами шахт и дорог вокруг них, по которым добытое шло нескольким гоблинским кланам, контролировавшим шахты. Видимо, сбежавший невольник лелеял планы вернуться и тряхнуть свое бывшее место работы, иначе зачем бы эти записи с картами? У Дримма сразу родился план самому попробовать осуществить идею беглеца. В своих записях тот писал, что кланы, контролирующие места добычи, иногда нападают на караваны совладельцев, несущие результаты выработок, поэтому если такой караван исчезнет без следа, то все подумают друг на друга и уже во вторую очередь на кого-то еще. После прочтения записей на карте интерфейса тут же появилось несколько областей, соответствующих рисункам беглого шахтера-каторжанина, но в гораздо лучшем качестве. Выход на одну из тайных троп, по которым несли добытые в шахтах, был совсем рядом, не более чем в часе ходьбы. Обратно в шахты шли инструменты, продовольствие и новые подневольные шахтеры. Неприметная тропка, вьющаяся между камней, если не знаешь, ни за что не найдешь, вывела к другой тропе, точнее даже коридору в скалах с утоптанной почвой. «Здесь явно много ходит», — подумал Дримм, пробежался по тропе вперед и назад, убедившись, что карта соответствует действительности. Все ответвления и приметы оказались на своих местах, заодно нашел удобное место для засады и приготовился ждать. Первый караван пришлось пропустить, слишком много народу, к тому же караван состоял из двух групп кланов-совладельцев, поэтому опасавшиеся друг друга гоблины были настороже. Нужный караван ждал около 5 часов. За это время прошло еще 2 каравана, но они шли в сторону шахты, следовательно были пустыми, добычи с них не возьмешь. Наконец появилось то, что надо. 8 гоблинов, 4 носильщиков, 4 охранников, охранники шли по 2 сзади и спереди, в центре сгибавшиеся под тяжестью груза носильщики. Также носильщики были связаны друг с другом одной веревкой с петлей вокруг шеи, тянущейся к соседу, и не представляли боевой силы. Действовать Дримм начал, когда мимо него, спрятавшегося под заклинанием часть целого, прошел весь караван, атаковал заднюю двойку, выстрелив в спину последнему, затем, отбросив арбалет, бросился вперед. Болт с такого близкого расстояния пробил обоих задних охранников и, ударившись в мешок на спине последнего носильщика, опрокинул его на впереди идущих, что вызвало цепную реакцию, повалив всех носильщиков на землю. Подняться сразу они не могли, мешали придавившие их тяжелые мешки. Пока лежащие на земле пытались перевернуться, сбросить лямки мешков и подняться, Дримм прямо по ним атаковал еще не успевших ничего понять передних охранников, только разворачивающихся на шум. Ступая прямо по лежащим, вернее по мешкам, надетым на них, еще больше вбивая их в землю, с каждым шагом металлмагическое копье хватило 2 на каждого охранника и после по 1 на не успевших встать носильщиков. Все заняло чуть меньше минуты времени. Прям как Рэмбо, подумал Дримм, в упоминаемом фильме герой тоже толпами валил врагов, как чертик из табакерки, возникая из ниоткуда. Первый фильм ему понравился, а вот после 2 он навсегда зарекся ходить на фильмы этой серии и правильно сделал, судя по отзывам сослуживцев, смотревших таки 3-й фильм, в котором преснопамятный американец пачками валит советских солдат в Афганистане. Интересно только, как себя чувствуют американские солдаты, выросшие на этом фильме, когда те же самые афганцы, которым помогал главный герой, из поставленных их страной стингеров, сбивают их же вертолеты, а потом режут им глотки. Самое удивительное, что смотрел он этот фильм в Доме офицеров, как и 2-й и 3-й также показывали там. Конечно, СССР к тому времени распался, но все же показывать русским солдатам, как их буквально в порошок растирают героические американцы, было как-то странно даже для тех времен. Тут пахло таким предательством, что подумать, на каком уровне оно пустило корни, было страшно. Не став даже обыскивать трупы, принялся оттаскивать их в небольшой тупичок, отходящий от тропы, чтобы спокойно разобраться с добычей, справился минут за 5 и, замаскировав следы схватки, приступил к сортировке трофеев. Оружие и доспехи охраны просмотрел мельком и отложил, сосредоточившись на содержимом мешков. Содержимое не разочаровало. Слитки серебра примерно по 20 кг в каждом из 3 мешков, в 4-м такие же медные, еще у каждого по 5-килограммовому мешочку с солью. Сумка к тому времени уже была забита под завязку, поэтому пришлось использовать трофейные мешки. Сначала вообще мелькнула мысль, что такую кучу добра ему не утащить, но воспоминания о том, как он таскал глину у Квилья, отогнали паническую мысль. Груз глины был не намного легче, а ведь он со всеми повышениями уровня и амулетами стал почти вдвое сильнее, да и выносливость выше, так что решил, что справится. Когда поднял кучу мешков, связанных друг с другом, и взвалил их на плечи, почувствовал себя гоголевским Вакулой-кузнецом. Сначала было неудобно, но потом приноровился. Дальше все было просто. Дождавшись темноты, принял зелье кошачьего глаза и, обойдя крепость, вошел в ущелье. Само ущелье прошел спокойно, к концу оно раздваивалось, один рукав вел в глубину гор, а другой действительно оканчивался выходом из горной системы в великий лес. Широкий проход перекрывала насыпь с частоколом и деревянной крепостью в центре, впрочем, перебраться наружу оказалось просто, всего двое часовых на вышках, и те высматривали опасность снаружи. Если часовые и заметили его фигуру, нагруженную мешками, в чем лично он сомневался, но поскольку Дрим удалялся от ущелья, то не придали этому значения. Через сутки, лежа на уже знакомом живом топчине в поселке Квилья, подумал, что на ближайшее время нашел себе занятие, с этим и уснул. Глава 13. 4 месяца спустя. Западный отрог Гоблинских гор. Рудничная тропа. Сегодня нужно будет постараться и взять 3-4 каравана напоследок. Уже не важно, что это возбудит подозрение гоблинских кланов, возвращаться сюда в ближайшие месяцы он не собирался. Опасная и увлекательная поначалу охота превратилась в рутину. Дождался нужного каравана, перебил, оттащил, спрятал следы, обыскал, спрятал трупы, также поступил еще с одним из добычи, вернулся в поселение Квилья, до следующего раза. Пора уже выбираться в большой мир. Все свои планы он даже перевыполнил, не только хорошо поднял уровень, но и улучшил свое материальное положение, даже очень улучшил. Гоблинские шахты, хоть и добывалось там в основном серебро, оказались настоящей золотой жилой. Теперь он не тот новичок с нубовским и самодельным оружием. На плечах у него стальная кольчуга двойного плетения с неслабыми статами, на голове такой же шлем и все остальное снаряжение не хуже. Меч вообще самый лучший из тех, что можно было достать в лавках приграничного форта с очень серьезными бонусами. В отличие от старого, новый меч по виду больше напоминал клинок бастард, в горах приходилось носить его за спиной. Вот с метательным оружием не получилось, несмотря на то, что Дрим больше тяготел к лукам, в форте не удалось найти ничего, что бы его устроило, так и ходил с прощей, добытой в первый поход в горы. А что, удобно, много места не занимает, метательные снаряды валяются под ногами. Для особых случаев имелось несколько свинцовых шаров еще и с бонусами к повреждениям, для совсем уж особого случая имелось несколько алхимических гранат, вообще-то они предназначались для ручного метания, но и прощей получалось неплохо, пару гранат пришлось извести ради эксперимента. Старое копье, метательные ножи и меч подарил Квилья, как впрочем и арбалет, стрелять с рук из него они не могли, поэтому, подумав, пришлось переделывать его в станковый. Впрочем, переделка заключалась лишь в модернизации станины к оружию и разработке тактики применения. Эта мини-баллиста размещалась напротив места засады и обслуживалась 3 квилья. Предназначением этого оружия стала охота на крупного зверя. Единственное старое оружие, которое Дрим оставил себе на память, был тот самый нож, с которым он появился в этом мире, но и тот теперь лежал на дне сумки, а пользовался он красивым, похожим на бебут кинжалом из черной бронзы. Впрочем, главным его достоянием была не броня и даже не оружие, а простая на вид кожаная сумка на плече, не очень по виду отличавшаяся от старой, только ремень тоже был из кожи, но по сравнению с тем, что мог этот артефакт под видом сумки, минус 10% от веса старой, казались милостыней, брошенной нищему. Во-первых, размер сумки внутри был больше, чем снаружи, не бесконечным, как в некоторых играх, в которые он играл ранее, но все же весьма существенным, по крайней мере ему еще ни разу не удалось заполнить ее до конца. Оригинальная система управления позволяла без труда находить и доставать нужные вещи. Во-вторых, внутри артефакта имелось своеобразное стазис-поле, не позволяющее портиться растениям и другой органике, что для Дримма, как для обладателя навыка травничества, было довольно ценным качеством. Третьей особенностью и, наверное, самой ценной именно для Фири, стало то, что железо, находясь в этой новой сумке, могло храниться, не накладывая на него штраф отравлением. Надо было лишь побыстрее достать или положить вещи из железа, успеть уложиться за минуту, пока не наложен дебаф. В-четвертых, сумка снижала аж на 75% носимого веса вместо 10. Пятое и последнее, но тоже очень ценное качество. Каждая подобная сумка привязывалась к конкретному индивидуальному владельцу, поэтому при респавне возрождалась вместе с ним и соответственно всем содержимым, ничего не оставляя его убийцам, только то, что не находилось в ней, если, конечно, это не такие же индивидуально привязанные предметы. После первого, оказавшегося удачным похода в горы, он сразу, не задерживаясь надолго у Квилья, поспешил в форт, чтобы поскорее обратить казавшуюся тогда огромной добычу в деньги. И первой в тот раз покупкой оказалась та самая сумка. История приобретения подобной крайне полезной вещи была довольно неожиданной. Приобрести столь редкий артефакт удалось через трактирщика той самой придорожной забегаловки у самого города, где он сбывал крысиное мясо. Помогла репутация у жителей города, наложенная на доброжелательное к нему отношение за выполнение задания. Трактир хоть и находился за пределами городского чистокола, но считался частью города, как и несколько ближайших ферм. Всего за одну золотую монету трактирщик свел Дримма с представителем гильдии контрабандистов, который квартировался в таком тихом пограничном местечке. Это знакомство очень помогло Дримму в дальнейшем, дав выход на черный рынок товаров и услуг. Тогда же удалось купить лишь эту замечательную сумку. Дримм не пожалел за это всего дохода, вырученного с продажи серебра, пришлось даже несколько золотых добавить из остальной добычи. За то, как крупному клиенту ему отныне полагалось 5% скидка у всех торговцев черного рынка, рекомендации и наводку на места, где можно отовариться и не только, дал обрадованный прибылью продавец. Дримм знал, что подобную скидку обычно автоматически получали классы «вор» и «убийца», но что ее можно получить, совершив покупку больше, чем на сотню золотых, узнал лишь в процессе. Тогда он купил лишь сумку, ни на какие лучшие вещи денег уже не было, едва удалось, оставив по 5 серебряных монет за книги в качестве залога и бутыль вина Квилья, разумеется, без возврата, взять 7 книг в библиотеке, почитать на досуге перед сном. Видимо, помогла возросшая удача, так как раньше библиотекарь даже слышать не хотел о том, чтобы вынести книги, пусть даже на время, за пределы библиотеки. Может быть, и с контрабандистами без удачи не обошлось. Также дешево купил подержанные кузнечные инструменты даже не в лавке, а в мастерских в форте. Кузнец, продавший их за плату, обучил навыку работы с медью. После всех этих трат денег у него было меньше, чем когда он появился в этом мире, и делать в форте больше было нечего. Нет, было еще одно дело, которое, впрочем, решилось задолго до его прихода, да и скорее всего до ухода. Милиты в городке не оказалось, а в ее бывшем доме поселилась молодая семья, как раз та самая, которой он помог решить ситуацию с неудачливым ухажером. Они как раз и рассказали, что Милита уехала в другой город поближе к центру герцогства и вышла замуж за вдового купца с несколькими детьми, какого-то дальнего родственника ее бывшего мужа. Причем, судя по всему, переговоры о продаже дома велись уже давно. Цифровые девушки его еще не бросали, только было обидно, что, судя по всему, им попользовались в качестве рабочей силы и как партнером для секса напоследок. Впрочем, обида была не сильной, он сам не испытывал к Милитте каких-либо особо сильных чувств, и хорошо, что так разрешилось до того, как их отношения не успели зайти дальше. Переночевал на своем старом месте в казарме, перед этим попарившись в баньке с красавчиком, заодно продегустировав презентованную красавчику бутыль с грибным вином, поутру отправился в обратный путь к поселению Квилья, а затем к Гоблинским горам. Кстати, так и не встретил никого из игроков, видимо, в этом месте не часто возрождались вновь прибывшие.